Не сворачивай с пути, ты не можешь не прийти. Пусть метели на пути стеной. С неба падает звезда, это значит навсегда. Загадай любовь, удачу с тобой. Я буду ждать тебя и верить чудесам. Говорят, что в жизни все решено. Разминулись в снежной мгле, но сегодня снилось мне, что лежит твоя дорога домой. Я буду ждать тебя и верить чудесам. А белый снег нам подарит любовь. Не закрывай глаза, мне упустить нельзя все, что сейчас. С тобой рядом быть, лишь